Глава 15. С самого утра Саванна дает мне инструктаж, как пользоваться моим студенческим кристаллом, как с помощью него узнавать расписание и расположение кабинетов. Классная опция, кстати. Что-то среднее между навигатором и голографической 3D-картой. А потом, взглянув на мое расписание, скисла. «Вот это тебе везет. Она сочувственно смотрит на меня. «Первой же парой ядовитая Сандра». Это настоящее имя?» «Не, просто в ней столько яда, что как она сама не захлебывается, непонятно. Наверное, сцеживает в свои зелья», — фыркает Сава. «Так, судя по расписанию, это травология и занятия в оранжерее. Мне нужно что-то особенное знать?» «Спрашиваю. Потом понимаю, что это для меня будет особенное. А они-то привыкли в этом жить и, скорее всего, даже не замечают». Как я и предполагала, Саванна пожимает плечами, затем спохватывается и сбегает из комнаты. «Интересно, а если я могу кого-то отправлять куда-то, могу ли я сама себя отправить?» «Не советую», — раздается знакомый голос Теймара. «Твоя магия хоть и сильна сейчас, но достаточно нестабильна. Хочешь оказаться где-нибудь посреди леса или посреди моря?» «Да уж, с такими перспективами и желаниями это все отпадает. Наверное, я не сильно далеко Дариана закинула, что он смог так быстро вернуться. Закидываю сумку на плечо, запираю комнату и, сверившись с кристаллом, выхожу из общежития. Но с другой стороны оказываюсь в замкнутом дворике, посреди которого разбита огромная оранжерея. Ладно, вздыхаю я и прикидываю свои шансы не опозориться на занятии. А еще у меня есть портальная магия, так? А еще какая-то магия у меня есть? Теймар, который в этот раз решил не бросать меня и сопроводить, забавно фыркает и, по-моему, закатывает глаза. «У всех есть вся магия. Вопрос, насколько она развита», — объясняет он. Лере очень не повезло. Она и магией не особо одарена была, и развивать ее не стремилась. Потому что в академию пришла за одним. Но ты сама читала письмо. «Хорошо, я поняла. Но ты говоришь сейчас про Лере». Я смотрю на него. «А ты умная. Я бы даже подумала, что он улыбается». «Точно. У тебя не только портальная магия, как из фонтана бьет, но и другие виды неплохо подтянулись. И глядя на то, как ты закапываешься во все вопросы, я уверен, что ты бы очень хотела это все развить. А вот тут я напрягаюсь. Но я тебе уже говорил, что одно из правил — не использовать магию, иначе выдашь себя». Честно говоря, тут становится обидно. Ну вот как так? Попала в магический мир, а пока ищу способ вернуться, мне даже преимуществами этого мира не воспользоваться. А что означает желтый цвет кристалла? Спрашиваю я, когда мы уже почти подходим к оранжерее. Отделение прикладной магии. Те виды магии, которые можно использовать в обычной жизни, поясняет Теймар. Бытовая, портальная, а еще травология и зельварение. Один из факультетов твоего отделения, так что... Да, тебе придется ее сдавать. Он снова внезапно исчезает у самых дверей оранжереи. Интересно, а зачем нужны фамильяры и откуда они берутся? Я захожу внутрь и сразу попадаю в уже привычную мне атмосферу. У нас пару раз была практика в местных оранжереях, а однажды мы вообще выезжали в курортный город ради этого. Меня тут же окружает мягкий свет, проникающий сквозь прозрачную крышу, создавая игру теней и света на растениях и цветах. По обеим сторонам вдоль стен высажены в 2-3 яруса различные растения. Некоторые кажутся очень знакомыми, а другие произвели бы фурор в нашем мире. Особенно те, которые с глазами. Бр. На листочках мерцают капельки воды. Видимо, совсем недавно был полив. Смесь сладких, терпких, кисловатых и даже отдающих горечью ароматов настолько густая, что даже голова начинает кружиться. Чем дальше я иду по узенькой тропке, тем громче слышу разговоры студентов, а в конце концов выхожу к рядам скамеек, уходящим амфитеатром вниз. Преподавателя пока что нет. Зато внимание студентов я умудряюсь привлечь тем, что делаю шаг на лестницу, ведущую вниз, но врезаюсь в совершенно невидимый экран. Как в отлично вымытую стеклянную дверь в торговом центре. Да еще с треском, как при разряде статического электричества. Пара человек сразу же начинает смеяться. Я отступаю на шаг и осматриваюсь. Если это какой-то магический барьер, то здесь точно должно быть место, куда надо приложить кристалл. Усиленно кручу головой, но ничего не нахожу. Но тут позади меня слышится цокот каблуков, а потом меня обдает приторным запахом ландышей. Ох, как же с таким голова-то не лопается. «Студент Калифрон, вы опоздали на занятие», смерив меня презрительным взглядом, говорит женщина. «Ваш допуск к экзамену висит на волоске». Она касается коры дерева позади нас своим зеленым кристаллом в золотой оплетке и, переливаясь перламутром, щит формирует арку. Женщина, а это, похоже, та самая ядовитая Сандра, чего-то ждет, глядя на меня. В голове судорожно проносятся мысли, скачут, как зайцы. По одному виду преподавательницы становится понятно, почему ее так зовут. Абсолютно прямая спина, идеально выглаженное платье, прическа, из которой не торчит ни волоска, и взгляд, как у медузы Горгоны. От него окаменеть хочется. До меня наконец доходит, что она ждет, когда я приложу свой кристалл, и только после того, как я сажусь на одну из последних скамеек, заходит. «Лефрон, на первый ряд», — приказывает женщина, проходя мимо меня. «Освободите ей место». Последнее она уже кидает тем, кто сидел впереди, и их словно ветром сдувает. Надо же, какое безоговорочное подчинение. И, по-моему, никто надо мной даже не смеется, вроде как даже смотрит с сочувствием и сопереживанием. Хотя нет, вряд ли. Я беру сумку и обреченно спускаюсь в самый низ, присаживаясь перед самым преподавательским столом. «Итак», Сандра достает из своей сумки сиреневый блокнот и перьевую ручку. «Те, кто успешно завершил все свои практические работы, могут взять факультативное занятие по зельеварению. За правильно приготовленное зелье обещаю закрыть глаза на один недочет в ответе на экзамене. Остальные?» Она кидает взглядом почти всех, задержавшись особенно долго на мне. И мне это очень не нравится. «Остальные получают последний шанс заработать допуск. У каждого свое задание. Оцениваю лично». «Прекрасно. Мне нужен допуск, иначе отчисление практически автоматически потащит за собой свадьбу с бароном Хорном. Да, я все еще понятия не имею, кто это такой, но уверена, что тогда о моем возвращении и разговоров не пойдет. Теряюсь в своих мыслях, и то, что меня зовут, замечаю только с пятого раза». В глазах Сандры мелькает раздражение. Она даже лично подходит ко мне, кладет передо мной чуть вытянутое семя, опирается руками на стол и громким, язвительным шепотом говорит. «Вот это, Лефрон, твоя последняя надежда», — Сандра усмехается. «Если ты сейчас не сможешь его прорастить, завтра же будешь у своих нищих родичей». У меня даже запас слов теряется. Вот эта змеюка еще и в академии преподает. Но сейчас спорить или ссориться с Сандрой вообще не резон. Вылечу, даже имя свое произнести не успею. Если бы знать, что мне с этим делать. С другой стороны, Теймар сказал, что магия во мне есть. Тогда, если я ее использую совсем чуть-чуть, только чтобы допуск получить, не упекут же меня за это. На первом ряду даже подсмотреть не за кем, чтобы понять, как мне поступить. Поэтому я просто заношу руки над семенем и... Ничего не происходит. «Ну что ж», — произносит Сандра. «Так я и знала. Можете идти собирать вещи».